Лайзо и впрямь вернулся только к ночи. Он, как и полагается хорошему слуге, подогнал автомобиль к дверям кофейни точно в срок и без напоминаний. Однако дневное происшествие не прошло бесследно. Лайзо был на удивление молчалив. Никаких нахальных вопросов о моих мыслях, самочувствии и прочем. Только «да, леди» или «нет, леди». Он даже взглядом со мной избегал встречаться, надвинув серые кепи на лоб и спрятав глаза под козырьком. «Как ваша матушка?» — не удержалась я от шпильки. Лайзо ощутимо вздрогнул, даже автомобиль как-то странно дернулся. «Велела передать вам мешочек с травами, которые вы забыли, и сказать, что платы никакой не надо». «Действительно?» — удивилась я. «Как не похоже на нее. Обычно она очень щепетильно относится к деньгам», и улыбнулась ему в спину. «Мне кажется, что вы лукавите, мистер Маноли». Говорила я наугад, и потому очень удивилась, когда Лайзо и впрямь покаялся. «Лукавлю». Да только и матери не след было моими травами торговать. Ни она их летом собирала, ни ей за них деньги брать. Я вздохнула. «Так вы действительно разбираетесь в травах? Я правильно поняла Зельду? Просто кладезь талантов. Езжайте чуть медленнее, мистер Маноли, в такую погоду только на тот свет спешить». Он ничего не ответил, но автомобиль тут же замедлился. До самого дома мы с Лайзо больше не обменялись ни единым словом. Однако сразу по прибытии я записала к себе в рабочую тетрадь напоминание выплатить в этом месяце мистеру Маноли 90 рейнов дополнительно. О такой плате за травы мы договорились с Зельдой. Возможно, лавандовый бальзам тому виной или усталость, или обилие впечатлений. Но я заснула сразу же, как укрылась одеялом.